Случайности исключены. Заволжск, август 1994 года. Настя запрыгнула на подоконник, подтянула под себя ноги. Стены какие толстые, она провела ладонью по шершавому камню. Умели раньше строить? Не умели, а любили, Настенька. Под Богом жили, халтурить грешно было. Виктор невольно залюбовался ее тонким силуэтом в стрельчатой нише. Дневной свет проходил сквозь тонкую маечку, подчеркивая каждую линию тела. Интересно, почему коммуняки так любили устраивать тюрьмы и психушки в монастырях? Вообще-то понятно. Стены толстые, комнат много. Слишком прямолинейно, Виктор поправил очки. Монастыри всегда ссылали неугодных. Не большевики первыми превратили Соловки в тюрьму. Просто монастырь для того и создавался, чтобы в нем заканчивалась мирская жизнь задолго до смерти. А где это произойдет, в келье или каземате, уже не важно. Кстати, монастыри в то время были центрами психиатрической помощи. И как тебе здесь, среди психов? Они не психи, Настя. Они больные. Чуть больше, чем мы. А в Москве тебе психов и больных не хватало, да? Скинула голову Настя. Опять ты за свое. Вить, ты, конечно, всегда был немного того, она покрутила пальцем у виска, но не до такой же степени. Кончится тем, что сопьешься или сядешь на иглу, благо наркота халявная. Исключено. Он встал из-за стола, подошел к ней и положил руку на плечо. Ты такая теплая. Ой, Вить, только не надо. Она слегка ободнула его в грудь. 2 года прошло. Это ты на острове живешь, а я в Москве. Со всеми истекающими последствиями, как говорит мой папочка. Как он, кстати, ладонь по-прежнему оставалась лежать на ее плече, и пальцы покалывала от мягкого тепла, разогретого солнцем тела. Скрипит потихоньку. Привет не передавал. Никто, даже твои, не знает, что я тебя нашла. И как же это удалось? Папа всегда говорил, что у меня незаурядны способности к личному сыску. Это когда ты его с очередной пассией выслеживала? Хе-хе, было по малолетству. А ты помнишь? Я все помню, Настя. Господи, она уткнулась лицом ему в грудь. И зачем же ты уехал, Кашпировский ты мой? Все было бы иначе. Зачем, зачем? Он крепко обнял ее, поцеловал горячие от солнца волосы. Так, Ладыгин, брысь на место. Неожиданно встрепенулась Настя, сбрасывая его руки. Врач не должен пользоваться минутной слабостью пациента, пусть и бывшей жены. Тем более соблазнительной женщины, попытался подыграть ей Виктор. Витюш, она посмотрела ему в глаза. Не надо, ты же всегда рассудком жил. Вот и сейчас подумай, что нас ждет. А ждет нас максимум скоротечная любовь на служебной кушетке. А я от блицкригов как-то отвыкла. Не тот возраст. Значит, на ночь не останешься? А что это изменит? Ну, хорошо. Будет даже уверена, что хорошо. А потом? Ты отсюда не уедешь. Я здесь не останусь. Зачем ворошить старое, Витя? Ты права. Он убрал руки. Постоял немного, потом вернулся за стол и закурил. А ты научилась придавать этому несколько большее значение. Любая баба хочет только по любви. Что тут такого? Жадность со временем проходит, и вдруг понимаешь, что хоть опять в этой сфере количество не переходит в качество. Вот такая диалектика. Да уж, вздохнул он. Тут Гегель, конечно, лопухнулся. А ты стал похож на монаха в белой рясе. Она из-под ладони посмотрела вглубь кельи, где в темном углу стоял его стол. «Что ты там делаешь?» «Курю». «Надулся?» Она легко спрыгнула с подоконника. «Вить, ну что тебя здесь держит? Знаешь, сколько сейчас психиатры в Москве заколачивают? Захотел бы работать в клинике, мама бы устроила в любую». «Вот-вот». Он снял очки и погладил тонкими пальцами переносицу. «Один приятель открыл медицинский кооператив. Меня звал. Говорил, самое перспективное – вкладывать деньги в медицину, туалеты и морги. Люди, дескать, будут болеть, ходить в туалет и умирать, независимо, есть у них жратва или нет. Ну и правильно говорил, только пристрелили его очень скоро, не успел разбогатеть. Знаешь, кто не рискует, тот пьет водку на чужих поминках, окончил за нее Виктор. А главное, мне это неинтересно. Конечно, здесь тебе куда интересней. Первый парень на деревне, вернее, на острове. Здесь работа. Ты же тоже любишь свою работу? Не, она скинула руки, собрав волосы в затылке. Я не работаю, не пашу, не вкалываю и не заколачиваю бабки. Я ведь уж живу. Сейчас работа журналиста полностью соответствует моему представлению о жизни. Мне интересно так жить, и все. Завтра проснусь, захочется жить иначе. Сменю работу. А для меня это больше, чем образ жизни. Нашла коса на камень. Она хлопнула себя по узким бедрам, туго обтянутым джинсами. Какая местная фёкла тебя приворожила, а? Кто о чем, а баба о бабе, рассмеялся Виктор. Мужик он, мужик, вот тебе раз. Ну-ка, колись, бывший благоверный. До каких это глубин разврата вы дошли в этом святом месте? Ты даже не представляешь, сказал он неожиданно серьезно. Не поняла. О Мещерякове и не слышала? Не, легко соврала Настя. Был такой крупный исследователь, пока друзья не сожрали. Профессор, наверное? Нет, докторскую защитить дали, а дальше не пустили. Да и докторская была на закрытую тему. Как диссидентам через задницу вкалывать краткий курс истории партии? Ну зачем так? Он, Виктор резко встал, в два шага пересек келью и распахнул дверь в коридор. Дверь, как и все, здесь была без ручек, открывалась специальным крючком. Прислушавшись к гулкой тишине, Виктор мягко закрыл дверь, тихо щелкнул замок. Паранойя! По слогам пронесла Настя, покрутив пальцем у виска. Шиза косит наши ряды, ага. Показалось. Виктор сунул крючок в карман халата. Ну-ну, так что там, Мещеряков? Он одним из первых начал проводить эксперименты по расширению сознания, сказал Виктор, возвращаясь на место. А-а-а! Разочарованно протянула Настя, отворачиваясь к окну. Бе-е-е! Это основа психотронного оружия. Американцы развернули поисковые работы лет 17 назад. Сначала пытались поставить сознание под контроль. Была у них такая программа МК-Ультра, лоботомия, методики по снижению агрессивности и попытки аппаратного управления эмоциями и поведением. Знаю, знаю. Лоботомия – это когда через дырку во лбу спицей в мозг ковыряют. В кино видела. Хорошо америкашкам, им бабки девать некуда, равнодушно бросила Настя. Нет, Виктор хрустнул пальцами. Чувствовалось, что этот спор он ведет давно и сейчас рад новому слушателю. Они отработали и закрыли эту тему и переключились на ее антипод. Очевидно, пришли к выводу, что управлять сознанием, не разрушая его, нельзя. В результате можно получить неуправляемое общество, а палату буйно помешанных. Значит, следовало искать подходы к управляемой эволюции сознания. А наиболее тщательно этот вопрос проработан в системах тайных обществ и религиозных сектах. И практически у каждого народа в рамках этнической культуры существует шаманство, как синтез методик расширения сознания, доведенные до утилитарной простоты. Бред в трамвае. Ты сюда прибежал за Мещеряковым, это понятно. Так сказать, из платонической любви к научному светилу. А он как на этих выселках оказался? Именно на выселках. Он тут на правах ссыльного поселенца. Напортачил с подопытными кроликами? Настя через плечо посмотрела на возившегося с зажигалкой Виктора. Кивнул тот, головой выпустив из ноздрей дым. Часть экспериментов шла с использованием галлюциногенов. Эти препараты вызывают у подопытных неуправляемый поток зрительных образов, в просторечии именуемых галлюцинациями. Самый ходовой препарат ЛСД. Он простого смертного на полчаса превращает в гения. Некоторые, увы, не выдерживают. Но что поделать? Брак лабораторного материала бывает при любом опыте. На том и погорел, значит, Лысенко от психиатрии. Людишек не жалко? Это были добровольцы, коротко бросил Виктор. Не из числа подрастрельных? Брось, он брезгливо поморщился. На таких проводят опыты по управлению сознанием. Кролики высшего уровня рассчитаны на элиту. Значит, и кролики, как ты выразилась, должны быть элитными. Вот почему в стране колбасы не хватало. Кто космос завоевывал, кто кроликов наркотой долбил, хитро улыбнувшись, подделала его Настя. Демократка несчастная. Нельзя же строить общество из расчета на жующих. Это будет высокоорганизованное стадо жвачных, а не человеческое сообщество. Вопрос стоит о выживании человека как вида. Или управляемая эволюция, или деградация до стада жвачных. Альтернативы нет. Фашизм какой-то, передернула острыми плечами Настя. Технофашизм. Еще услышишь этот термин. Очень скоро его запустят в массовое сознание, и ваше пишущее братье, как всегда, ни черта не разобрав, станет обмусоливать его, как мои дебилы, ложку. От твоих слов мороз по коже. Чем больше будет рождаться уродов, тем больше крови прольют расплодившиеся маньяки. Тем быстрее до средних умов дойдет, что ими пора управлять. И, как всегда, они с готовностью подчинятся новому лидеру эпохи технофашизма. Но перед этим мы должны помочь лидерам встать на ступень выше, стать богочеловеками. А это значит взять жизнь в свои руки и принять на себя всю ответственность за тех, кто ниже. Исследования идут по всему миру. Мещеряков не единственный. Мы можем научить сильных быть сильными, а стадо жвачных быть управляемым, да? В принципе, правильно, кивнул Виктор. Ой, а кто это? Настя подтянулась, оторвав ноги от пола. Где? Виктор закрыл глаза, чтобы не видеть ее тонкие щиколотки, выглянувшие из-под задравшейся штанин. К реке пошел, невысокий такой, на Аль Пачино похож, только седой. А, это любимец Мещерякова. Некто Кротов. Кролик подопытный? Нет, что ты. Мещеряков привез его с собой. Здоров, насколько можно быть здоровым. А что он тогда здесь делает? Живет, пожал плечами Виктор. Мещеряков просил не заниматься им, вот я и не лезу. Слушай, Вить, его не КГБ в психушку упек, а? Нет, насколько я знаю. Жаль. В каком смысле? Тему ищу. Я недавно у одного бывшего ГБшника интервью брала. Не тема, песня. Полковник Журавлев. Герой невидимого фронта. Жертва перестройки. Хотела материал испанцам продать. Так зарубили сволочи. Ни денежек, ни славы. Отдай Кротова, а? Он тихо подошел сзади. Провел пальцами по полосе кожи между майкой и ремнем джинсов. Настя дрогнула и прошептала. Наконец-то сообразил. Я уж думала... Шмякнулась отсюда и свернул шею. Он помог ей спуститься на пол, прижал к себе. «Настюха, вы все такие чокнутые?» Она мягко улыбнулась и погладила его по щеке. «У мамаши все мужики были талантливые и чокнутые». Говорила, «Любить надо того, кто страстно работает и страстно живет. Тогда и тебе перепадет». И разводилась почти каждый год. «Не, с официальными раз в 3 года». Она меня учила, таких надо любить самой, но не позволяет любить себя. Спалят и не заметят. А меня еще любишь? Она чуть отстранилась, посмотрела ему в глаза. Тебе медсестры часто говорят, что ты сногсшибательный мужик? Они молчат, дуры. Она потерлась носом о его подбородок. Хорошо, всюду карболкой пахнет, а от тебя Фаренгейт, да? Угу. Парфюм политиков и авантюристов? Что-то не вяжется с земским врачом. Не находишь? Угу, угу, угу, заворковал голубь. Это богочеловек, как у вас, небожители, полагается. Брать смертную женщину на подоконнике или все же перевести в горизонтальное положение?